А насчет психоскульптора? Ищи их сам. В столице их развелось сотни за последние пару лет. Нет, мне нужен не любой. Мне нужен именно он. Его забрали в Гарис. Не уверена даже, что он еще жив и в здравом уме. Он всегда был особенным. Последний вопрос, Николай. Где моя рука? Спроси Неда Маклиса. Он, говорят, в курсе. Один человек предполагал, что на пике развития аутоиммерсии пользователь будет способен фантомно обрабатывать мельчайшие данные. Его звали Нед Маклис, по прозвищу Трижды Безумный. Человек в красных очках вошел в свой дом 23 минуты назад. Вы же понимаете, как это странно выглядит, госпожа Ольшан. Магистрат Ольшан, попрошу. И я не имела чести услышать вашего имени. Вы можете сказать что угодно. Лучше уж я сам вспомню, что здесь было, пока мозг не испортился совсем. Ну, как вы себя чувствуете? Я не знаю даже. Все прошло удачно. Сейчас узнаем. Браво, просто браво. Спасибо, доктор. Я ваш должник. Если ты не врешь, я твой должник, 52-й. Проси, что хочешь. Акт 2. Интерлюдия 38. Ментолечебница Карах. Второе кольцо, 7 ярус. Пациент номер 52, наглухо упакованный в черную смирительную рубашку, медленно ехал в кресле-каталке по коридорам особой секции Караха. За ним привычно шагали два его сопровождающих – санитар с хмурым лицом и ассистент, свободный в маске и халате. Дойдя до решетки, что отделяла обычную секцию от той, где обитали пациенты в красном, а потом и в черном, все они остановились. С другой стороны решетки, из темноты, послышались шаги, а затем показался массивный молодой мужчина-санитар в плотной защитной одежде и маске на лице. «Передавайте». «Убейте их! Убейте обоих! Обоих! Особенно этого пустого!» Крик пролетел по коридорам и затих. Кто-то вдалеке завыл, вою вторил женский плач, где-то раздался вопль, а затем все стихло. Санитар в черном поглядел на сопровождающих и пожал плечами. Получив документы и лекарства от свободного, новый сопровождающий вкатил пациента номер 52 внутрь, запер решетку, а затем покатил кресло по темным коридорам. Как ваши успехи? Отлично. Я просто в восторге. Скрипка у меня в руках все свободное время. Санитар замер и снял маску, вставая перед красным. Под маской обнаружилось лицо человека, которому Красный несколько недель назад вводил талант к исполнению скрипичной музыки в своем логове. Встревоженное и растерянное. В этом тайна торговли талантами. Если объект желает обладать каким-то навыком, то он приживется и расцветет, как цветок в благодатной почве. Не хотите ли дать концерт? Не думаю, что коллеги меня поймут. Они медленно двигались через погруженную во тьму красную зону в сторону черной секции. Зачем вам к нему? Это самый забытый и ненужный человек. К нему только ректор Гафихте ходит. Это наше дело. Только нас троих. Красный задергался, заскрежетав зубами, и изо рта его пошла кровь. Что с вами? Вам помочь? Позвать вашего свободного? Нет, только не его. Хоть минуту, хоть полминуты. Есть зеркало. Но вы же слепой. А ты тупой. Но мозги же у тебя зачем-то есть. Санитар вздохнул слегка обиженно. Здесь нет зеркал. По понятным причинам. Вокруг царила тишина. Слушайте, мы общались всего пару раз, но вы раньше никогда не говорили «ты». А ты раньше не играл на скрипке. Может, хватит нелепых вопросов? Я хочу понять, кого я везу к одному из самых опасных, по мнению консилиума, сумасшедших. Тень самого опасного. Наконец они остановились у трех массивных дверей, запертых на сложные замки. «Даю вам 10 минут. И не думайте, что скрипка мне дороже совести». Красный кивком указал на свою смирительную робу. «Сними с меня эту дрянь. Мне нужны руки». Санитар растерялся. «Не могу. У меня нет ключей от любовниц». Красный злобно покосился на санитара, а затем расплылся в неприятной ухмылке. «Без паники, друг мой. В ключах нет нужды, если есть человек, которому не страшны замки». «О чем вы?» «Отвези меня к камере пациента Тадеуша Вескина». Санитар присел на корточки ближе к Красному. «И речи быть не может. У нас был уговор». «Да, но уговоры в последнее время что-то потеряли силу конкретики». «В вашем плане изначально не было опасности, лишь небольшое нарушение правил. А теперь вы требуете от меня...» «Послушайте, ценность любого плана в его... гибкости. Проклятие, а? Если ты надеешься на то, что твой план сработает так, как ты подумал, то ты либо воображаемый детектив из дешевой книжечки, либо идиот, что чаще всего синонимично». «Нет, так не пойдет». «Жаль. Я всегда до конца делаю ставку на человечность и не люблю прибегать к змеям». «Каким еще змеям?» «К тем, которые ползут между твоих извилин. Духота, камень, медь, 52». Санитар непонимающе поглядел на Красного, а затем схватился за голову словно от жуткой боли, и лицо его приняло глупое и податливое выражение. «Вези меня к Вескину сейчас. Не терпится закончить эти муки». «Что я сделал? Я сижу тихо. Что вам надо?» «Доброй ночи, фокусник». «Ясноглазка? Какого рыжего ты тут делаешь?» «Я пришел посмотреть на первое представление после долгого затишья». «Какое еще представление?» «Освобождение фокусником человека из смирительной рубашки с помощью одной ноги и иголок для шприцев». Вескин улыбнулся. «Ну, давай проверим». Когда Красный вышел из камеры, Вескин выкатился за ним. «Было скучно. Надеюсь, второе шоу будет лучше». «Ну, все в твоих руках». «Я буду стараться. Зайдешь посмотреть?» «Да, но сначала надо навестить одного человека». Красный поманил санитара, чье поглупевшее лицо искажало гримаса неосознаваемой до конца боли. Но Вескин задержал его ногой. «Для хорошего выступления нужен ассистент». «И?» «Попроси его открыть еще и крошку Цахиса». «Делай, как он сказал». «Что ж, Вескин, скоро увидимся». Толстая дверь со сложными замками отъехала в сторону, и тусклый свет неуверенно вошел в помещение, с трудом выхватывая из тьмы фигуру сгорбленного пожилого человека. «Как я рад вас! Нет, видеть здесь не подойдет». Сидящий напротив входа старик, скрестивший ноги и державший ладони на коленях, был очень худым и бледным. Однако лицо его и поза хранили в себе тень былой мощи и благородства. Лысый череп его был покрыт татуировками, изображающими части мозга и их названия на чистом слоге, а глаза были абсолютно слепыми. «А, вот и марионетка». Старик говорил шепотом, будто не хотел утруждать свое тело попытками донести информацию кому-то еще, кроме самого себя. «Неужто сам хозяин до сих пор так меня боится?» «Вы льстите себе. Хотя при том, что вам известно и какими знаниями вы обладаете, у вас есть на это полное право». Красный вошел внутрь, с каждым шагом сгибаясь к полу, и в конце подполз к старику на четвереньках. Нед Маклис. Легенда. Отец-основатель. Человек, вошедший в пространство никем и вышедший всем на свете. Удивительно, как вам не тесно здесь. Такая камера мала и для одного человека, не то что для вас. Я следую кредо Академии, что заперла меня здесь. Бесконечность внутри. Зачем мне глядеть наружу, где ничего нет, когда внутри меня есть все и даже больше? Он так много лет мечтал вас увидеть. Смешно. Красный положил руку на лицо старика и долго его щупал. Нед Маклис даже не пошевелился, все так же глядя перед собой. Как вы меня нашли и как смогли добраться? О, науки ради. Когда-то давно я учился и преподавал здесь, проходил здесь практику. Мне это место известно лучше многих нынешних сотрудников. К тому же наша общая знакомая, Эвелина, сказала мне, где вас держат. Как глупо с ее стороны. Разумеется, сейчас здесь будет плохая сцена. Мне нужна ваша правда, поэтому я заранее приношу свои извинения. И Красный поставил перед собой поясную сумку, что снял с освобожденного санитара. Прошу меня простить, но вы заблуждаетесь. Мне некогда тратить свое время на ваши пытки, а результатом все равно будет мое убийство. Поэтому я предпочел бы сказать вам правду, умереть и продолжить заниматься своим делом. Да ну, правду? Неужели за все эти годы, что вы тут сидите, на каждый вопрос вы давали честный ответ? Сомневаюсь. Нет, все три моих правды доселе не покидали пределы этой головы. Но у вас-то есть способ заставить меня говорить, я знаю. Так зачем тратить время, если у нас его вообще нет? Красный улыбнулся и отодвинул сумку. У меня три вопроса. Первый, самый простой. Сколько из сестер мне подходят? Три. Все остальные пусты, как ваши глазницы. Имена? Дара, Полина, Леса. Хотя с Дарой сейчас все сложно. Впрочем, для вас это не помеха. Отлично. Второй. Где сейчас черные змеи? Нет. Теперь мой вопрос. Эта игра требует равных ходов. Что ж, давайте. Вам не обидно быть всего лишь плохим отражением в битом зеркале? Обидно, но, к несчастью, отражения не выбирают того, кто смотрит в зеркала. Итак, где змеи? За стенки, пятый ярус, блок номер 52. Мне жаль, что вы хотите их уничтожить. Они были прекрасны. Конечно. Ваш вопрос... Если бы вы могли выбрать жить так, как жили до этого, или снова пройти этот путь и умереть в конце, что бы вы выбрали? Яркие свечи горят быстро. Ясно. Красивый ответ. И прошу меня простить, но я опережу вас. Вашим последним вопросом будет... Какое слово убьет вас? Нет. Мой последний вопрос. Как мне заставить петь змей? Ответьте очень подробно. Нед Маклис удивился. Медленно, словно вспоминая, как это вообще делается, бесстрастное его лицо изменилось. Нет. Вашим вопросом не должно быть это. А вот оно есть. А теперь говорите, иначе я назову имя, и его владелец придет сюда, а вы убежать не сможете. Нед Маклис нахмурился. Какое же имя? Нилфгноб. И оно прозвучит не задом наперед. Лицо Маклиса опять преобразилось. Испугом или тревогой назвать это было бы сложно. Скорее, печалью и сожалением. Вы отдаете себе отчет? Никогда ни перед кем не отчитывался. Даже перед собой. А теперь давайте. Красный приблизился, и Нед Маклис долго шептал ему давным-давно заученные фразы на ухо. Я ошибся в вас, и этому рад. Теперь мой последний вопрос. Как вы собираетесь меня убить? Красный встал. Никак. Это будет моя маленькая месть моему отражению. Живите и ужасайте немногих сведущих и дальше фактом своего бытия. Знаки и символы. Неожиданный ход с вашей стороны. Впрочем, я устал от реальности. Прощайте. Удачи вам. Оси, Блатен и несколько охранников безуспешно пытались выломать большие двери, ведущие в зал отдыха пациентов. За полупрозрачными стеклами, которые превращали видимую картинку в марево, плясали языки пламени и раздавались вопли. Дамы и господа, только сегодня, спустя 12 лет, триумфальное возвращение неподражаемого Тадеуша Вескина, известного вам как фокусник. Отпустите! Что вы делаете, Вескин? Умоляю! А ну заткнись! Твой звездный час настал, Аля. Не порти его. Как вы допустили это, вашу мать? Где 52-й и санитары? Один убит, двое ранены. Свободного я отправил в общак к остальным. Психи все взбунтовались. Все камеры кто-то открыл, и они что-то взбесились совсем. Мы нескольких отловили, но большая часть заперлась в зале. Блатен подскочил к схваченным пациентам, на которых указал санитар, и посветил в глаза одному из них фонариком, а затем проверил пульс. Что вы им дали? Какие лекарства? Ну, обычные. Нет, кто-то подменил. Все, судя по всему. Да кто это мог сделать? Тут либо Аля, либо эти пустые. Но эти пеньки и в толчок без разрешения-то не ходят. Твою мать, давайте ломайте. Отпустите меня, пожалуйста! Под ваши чудовищно громкие аплодисменты, мои друзья, сегодня вы увидите неповторимое представление. Исчезновение с помощью медикаментов. Аля, начинай считать. Каждый, прошу... Заткнись, сука, и считай! Я не слышу оваций! Санитары наконец-то выломали дверь и остановились. Зал был битком набит пациентами, которые скакали, визжали, орали и хлопали в ладоши. В центре зала на безумном сооружении из стульев восседал фокусник. А рядом, привязанная к нескольким стойкам и возвышающаяся над залом, висела медсестра Альда. В ее шею была воткнута игла капельницы, в которой равномерно, всеми семью цветами, находился раствор каких-то медикаментов. Сам фокусник пальцами ноги зажимал капельный канал, не позволяя веществам попасть в организм Альды. Стоять, Блатен! Шевельнешь ногой, я тоже шевельну. И весь этот компот она сама попробует на вкус. Не думаю, что ей понравится. Вескин, тише. Что вы делаете? Что-что? Представление! Ну, Аля, я не слышу! Каждый охотник желает знать... Вескин! Заткнись! Блатен огляделся. В центре зала, прямо напротив безумной сцены, сидели двое. Крошка Цахис с исцарапанным в кровь лицом и окровавленным куском трубы в руках. И пациент номер 52. Огромный детина гоготал и хлопал в ладоши с детским восторгом, а 52-й сидел в расслабленной позе и что-то тихо напевал. В отблесках пламени и дыму он выглядел одновременно наиболее здоровым и наиболее сумасшедшим из всех. фокусник. Прошу, это даже не фокус, это пытка. Пытка? Пытка? 12 лет слушать дерьмо про Филина. Это пытка. А тут настоящий фокус. Шоу. Так что считай. Давай. Каждый охотник желает знать... Где сидит? Ну, живо. Где сидит? Филин. Пуля разнесла на куски ступню Вескина, разорвав шланг капельницы. Фокусник, даже не закричав от удивления, покатился вниз с горы из стульев, а медсестра, закрыв глаза, потеряла сознание. От выстрела наступила оглушительная тишина, которую разбавлял лишь треск пламени и недовольный стон крошки Цахиса. Шоу окончено. Эвелина Ван Кейн закурила, а Вариола Гелента, держа на мушке своего табельного пистолета пациента 52, безразлично оглядывала всех. «Тут не курят», — сказал Блатен и побежал к Альбе. «Можно подумать, тут без этого дыма меньше будет». Как только медсестра оказалась на полу, в помещении раздались хлопки. Шоу было убогим, но вот финал впечатлил. Жаль, я не увидел. Потушите уже все. Как вы это все устроили? Я же говорю, хотите что-то спрятать? Разожгите пожар поярче. Чем ярче пламя, тем гуще тени. Эвелина подошла ближе, огибая пациентов, и встала перед Красным, взяв из рук Вариолы пистолет. Неплохо для такого малого срока. Но в детальном изучении весьма паршиво. А это еще кто у нас? Ван Кейн вскинула пистолет, навела его в лоб Красного и нажала на спуск. Что вы делаете? Хватит! Ну уж нет. И Ван Кейн высадила в тело и голову Красного весь боезапас. Зачем вы его убили? Я никого не убила, Осип. Это не человек. Это кукла. Отражение. Дубликант. Что? Это не ваш пациент. Это украденный из секретного общежития двойник, которого с помощью медоборудования и мастера плоти превратили в того, кого нужно. Пластика, гипноз, химия, страх. Вот что это, но никак не человек. Она откинула ногой робу пациента 52 и оглядела тело. Знали бы вы его так, как я, сомнений бы не возникло. К тому же он не узнал мой голос, что логично. Но кто тогда все это сделал? Он? Отруманенный бедняга? Нет, не он. Тот, о ком мы говорим, был здесь. Все это время, вероятно. Возможно, даже у всех на виду. Освобожденный санитар пациента номер 52 неспешно шел по коридору, сжимая в руках слегка заляпанный кровью блокнот. В то время как все сотрудники, кто был на дежурстве, бежали на шум в криминальное отделение, он шагал к одному из черных выходов, вежливо прижимаясь к стенам, пропуская особо крупных горняков из службы охраны. Несколько минут спустя он без труда вышел на темную улицу в полупустом районе, по пути снимая с себя форменные вещи. Маску, фартук, пояс. Экипировка падала в большие лужи, которые вот уже вторую ночь создавали тяжелые капли дождя. Ни один человек по доброй воле голым бы не стал стоять под этим ливнем, но Красный, абсолютно голый, медленно шагал по лужам, позволяя дождю покалывать его тело. Наконец он добрался до небольшого тупичка, куда дождь не падал, отодвинул старые мусорные баки и вытащил большую, обмотанную целлофаном сумку, в которой была одежда и прочие вещи. «Я знал, что найду тебя здесь. Как чувствовал!» Голос раздался в тот момент, когда Красный закончил застегивать длинное черное пальто и поправлять широкий водонепроницаемый берет. «Вектор Корекс!» Красный развернулся и увидел Вектора, который стоял у входа в переулок, держа в руках опущенный револьвер. Тот тут же поднял оружие, нацелил его в голову Красного и... И ничего не произошло. «О, класс, отлично! Мои аплодисменты! Наконец-то никто не дает мне и секунды, чтобы начать беседу! Сразу стрелять! Практично, без болтовни, без лишней книжной чуши!» Вектор глядел на свою ослушавшуюся руку, словно был готов казнить ее, а затем бросил револьвер и выхватил длинный тонкий нож, но не смог сделать ни шагу. очень злит, когда в книжках кто-то начинает монолог, давая противнику время найти способ избежать ужасной участи, да? Клише, такие клише. Бросьте это. Но что же упал в лужу? Как? Сучок! Как? Вы еще не поняли, как? О, мне вас жаль. И как мне жаль страну, на защите которой стоят люди, что не могут воедино связать концы одной веревки. Вам правда нужно объяснить, как это было? Красный шагнул к Вектору и сделал ему, не сопротивляющемуся, укол транквилизатора. Или вы сами догадаетесь, Коракс? Вектор сел в лужу. Нет, к вопросу о книжных героях я не рассказываю о своих планах, даже если они уже пусть и не идеально, но исполнились. Думайте сами. Красный нащупал револьвер и поднял его. Впрочем, в моем плане было одно ужасное допущение, за которое я не могу извинить ни себя, ни вас. Я предположил, что вы человек, а оказалось, что вы животное. И милая девушка, госпожа Альшан, человек нового времени, разумный ментал, погибла из-за вашего звериного естества. Он взвел курок. Убить вас абсолютно логично. Копия, шаблон, ни грамма личности. Подчинение, ненависть, шаблонность мысли — это все, что у вас есть. Но я, если вы Вектор заметили, дал вам кое-что, что выделяет вас среди остальных. Еще там, у себя дома. Вы уже наслаждаетесь этим, замечаете это, да? Я подарил вам настоящее «я», и я не могу вас его лишить, пока вы не распробовали уникальность на вкус. Вы даже пришли на задержание опасного, по вашему мнению, преступника в одиночку и не подумали о том, как это глупо. Чувствуете, как эго все больше и больше места занимает в вашем чердачке? Забрав оружие, Красный зашагал прочь. У нас Ривер в плену. Что? Да, Ривер, ваша ведьма. Она у нас. И Красный помолчал и развел руками. Что я должен чувствовать? Я убью ее. Ну, ладно. Вы, как я наблюдаю, легко убиваете женщин. Особенно талантливых. Возможно, это ненависть к матери. Ах, да, у вас же не было матери. Корекс оторопел. Наслаждайтесь невероятно тягостным, благословленным чувством идентичности. Большинству оно в нашей стране уже давно не знакомо. Удачи вам.